Глава 14. Харитон. Еще никогда хруст чужой кости не вызывал во мне столько удовольствия. Еще не раз в своих мыслях я буду наблюдать, как ломаются пальцы этого черножопого урода. Меня все еще потряхивало. Но дело было не в том, что Ева сидела теперь рядом, а в том, что я не мог сжать на затылке ее волосы и ударить как следует по лицу, чтобы никогда, никогда она больше не смотрела в сторону подобных гондонов, чтобы только завидев их, бежала со всех ног. Ко мне. Только ко мне. Скосив взгляд, убедился, что она неподвижно сидит, сложив руки на коленях. В то время как мои собственные буквально дрожали от желания схватить ее и наорать в лицо. Я даже не знал, что могу испытывать подобное желание. Не знал, что желание обладать, подчинить своей воле, может быть настолько сильным. «Мне надо заехать домой», — подает она голос. «Тихий, как обычно». Может, она все-таки кричала? Или ее голос настолько не было слышно? Почему она не подала ни одного знака, что ей нужна помощь? Словно была реально готова открыть для другого свой рот. «Не слышу». «Что?» «Не слышу, что ты там мямлишь». «Мне надо заехать домой», — повторила она медленно, как для умственно отсталого, но все так же тихо. «Не могу разобрать!» «Мне надо заехать домой!» Раздраженно заголосила она, а я не остался в долгу. «Так какого хрена ты не заорала так же, когда тебе нужна была помощь? Если ты не хочешь секса, об этом нужно говорить так, чтобы мужик понял и еще долго восстанавливал слуховые перепонки». «Знаете, не понаслышке?» «Я никогда не насиловал женщин». Она хмыкает. «А мне это не нравится. Я перебираю в памяти каждую, хотя было их бесчетное количество за последние годы, за время, проведенное в ссылке в Америке. И ни одна не сказала мне «нет». По большей части это мне приходилось отбиваться от настойчивого внимания». «Ты что-то хотела сказать?» «Хотела», — кивает она, поворачивается ко мне всем корпусом и вдруг орет прямо в лицо. «Мне надо заехать домой!» «Да понял я, понял», — улыбаюсь. «Адрес-то какой?» Мы едем на самую окраину города, где ночью ходить весьма опасно. Да и днем может случиться все, что угодно. Именно о таких местах приходят чаще всего криминальные новости. Как такая, как она, умудрилась попасть в подобный район, еще одна загадка. «Судя по тому, что ты не кричала, когда тебя пытались изнасиловать, ты получаешь от этого кайф. Но мы можем закрыть эту тему?» Выбирается она из машины и спешит в свою хрущевку. «Я никогда не боялся опасности. Если надо, даже сейчас колесами перееду. Но как она может не бояться находиться в подобном районе? В подобном доме?» Пока ее не было, я много раз порывался найти ее лицо по камерам видеонаблюдения и все о ней разузнать. Но я тормозил себя, понимая, что стоит мне выяснить ее адрес, ждать я не буду. И вместо добровольной работы поваром она станет безвольной сексуальной рабыней. Главное ей об этом не говорить. Сбежит, сверкая пятками. Куда угодно, лишь бы не со мной. Ощущение, что я вызываю отвращение, граничащее с ненавистью, для меня в новинку. И это, надо признаться, щекочет нервишки. Хочется изменить положение вещей, хочется посмотреть, как ее отношение будет меняться. Хочется, чтобы она сама пришла ко мне в спальню. Хочется увидеть ее без одежды. Она возвращается через полчаса с небольшой сумкой, уже умытая и одетая в обыкновенные джинсы и футболку. Волосы мокрые, значит, успела принять душ. Моя порочная фантазия тут же заработала во влажном направлении. Хотелось сидеть и смотреть, как она водит мочалкой по своему телу. Как вода ласкает грудь, стекает по плоскому животу. К расщелине между ног. Таких длинных, идеальных ног. Как только она садится рядом, я отодвигаюсь в другую сторону заднего сиденья, чтобы она не заметила наметившиеся проблемы. Сейчас, как и обычно, она причиняла мне боль, потому что задействовала рабочие процессы в теле. Но как же это было приятно. Сладко испытывать желание, которое стягивало пах пленкой. Как же хотелось, чтобы она помогла мне решить эту неприятность. Разорвала эту пленку и жадно набросилась. Прямо сейчас, за тонированными стеклами, пока мы едем. Я же так с ума сойду от фантазий, словно подросток, впервые увидевший, что же скрывается у девочки под юбкой. А я ведь еще не видел. Я не хотела портить праздник, думала, смогу сама отбиться и не привлекать внимания. Заговаривает она, когда мы уже выехали из неблагополучного района. Неужели все это время она думала о моем вопросе? Только вот смешно становится от ее оправдания. Отбиться? Ну а что? В тебе сколько килограмм? 50? Ну, примерно. А в нем все 100. Отбиться при своей комплекции ты можешь разве что от инвалида. Она кидает взгляд на меня, скользит по рукам, отчего по коже бегут мурашки. Теперь я только рад, что не выгляжу совсем немощным и догадался качать бицуху. А придется отбиваться? Сама придешь. Вы для этого меня взяли на работу? Хотите, чтобы я скрасила ваши жалкие будни? Если так, остановите машину. Мы на МКАДе. Остановлю машину, кто-нибудь пострадает. А не остановите, пострадаете сами. Я еду к вам работать поваром, а не... Я уже говорил, повторю для тех, кто в танке. Я никогда никого не насиловал. Просто обозначил свои желания. Или ты хочешь, чтобы я скрывал, что хочу тебя? Если смотрела в зеркало, то должна понимать, что это будет откровенным враньем. Держите свои помыслы, руки и другие выпирающие части тела при себе. И проблем не будет. Елозит она по сиденью. Лучше бы на коленях моих так. Какие проблемы? Рассмеялся я. Неужели тебе неприятно мужское внимание?